предсказание. Окуни-нуси, жаль зайца. Он советует ему искупаться в пресной воде, а потом рассыпать пыльцу камыша и поваляться в ней. Заяц Ками так и поступает. Ему сразу становится лучше. «Ты один проявил доброту», — говорит он своему спасителю. «Ты и станешь мужем прекрасной принцессы Ягами и правителем великой страны Японии». Майя и ацтеки. Древние майя и ацтеки, коренные жители Центральной Америки, обладали очень развитой культурой. Их письменность, календарь и знания небесных светил были тесно связаны с религией. Верования майя и ацтеков имели между собой много общего. Требовательные боги. Майя и ацтеки верили, что боги уже не раз создавали и разрушали мир, и молили их не уничтожать существующие ныне. Считалось, что умилостивить богов можно только человеческой кровью. Поэтому жрецы приносили им в жертву людей. Майя иногда заменяли ритуальное убийство обрядом кровопускания, который считался очистительным. Они делали надрезы на своем теле и собирали жертвенную кровь в специальные сосуды. Почитание ягуара. Культ ягуара занимал важное место в религиях индейцев. Все главные боги имели ягуароподобный облик. Ягуар и владыка подземного мира, и покровитель земледелия, и символ воинской доблести, власти, могущества. Приручение природы. Почва и климат Центральной Америки не самые благоприятные для землетрясения. Засуха, наводнения, землетрясения могли погубить урожай иногда в считанные секунды. Люди поклонялись богам, которые символизировали эту непредсказуемую природу. Богу дождя, богу плодородия, богу маиса, ведь маис, кукуруза, их основная пища. Отличие в верованиях майя и ацтеков. Несмотря на большое сходство, у ацтеков были свои мифы, а у майя — свои. Например, они по-разному рассказывали историю разрушения миров, которые предшествовали ныне существующим. И богам они тоже поклонялись разным. Современные майя и ацтеки стараются сохранять традиционную культуру, но без кровавых ритуалов. Пришествие европейцев. В XVI веке испанские завоеватели открыли Центральную Америку. Они стали вывозить из нее награбленные сокровища и пытались обратить коренных жителей в католичество. Культура майя к этому времени уже пришла в упадок, а вот культура ацтеков, наоборот, находилась в расцвете. Но и та, и другая цивилизация погибли под натиском завоевателей. Испанцы уничтожили священные книги, сосуды и статуэтки. Поэтому в древних культурах индейцев остается много неразгаданного. К счастью, уцелели храмы и каменные изваяния, сохранились иероглифические надписи на стенах. В XVI веке писцы записали некоторые старинные мифы и легенды. С середины XIX века ученые пытались расшифровать письмена древних майя. Огромный вклад в их дешифровку внес российский этнограф Юрий Кнорозов, 1922-1999. Археологические раскопки постоянно расширяют наши знания об ушедших культурах. Ацтеки и пять солнц. Ацтеки считают, что жизнь Вселенной подчинена определенным циклам, эрам, и до нашего мира существовало еще четыре. Каждый раз при смене эр происходит гибель мира, так что ацтеки живут в постоянном страхе, что сердитые боги разрушат нынешний пятый мир. Битвы между богами. Мир создал Ометеоль, бог, в котором объединились женское и мужское начало. Потом за господство над миром боролись четыре великих бога. Каждый из них правил в определенную эру существования мира и являлся воплощением солнца. Кецалькоатль — пернатый змей, бог плодородия, который может принимать обличие Эйкатля, бога ветра и дыхания жизни. Тескатлипока — его сердитый брат. Волшебное зеркало делает этого бога всеведущим. Тлалок — бог дождя и грома. Чильчиутликуэ — богиня рек, болот и Марии, супруга Тлалока.